Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 10 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Спикер парламента направил благодарственные письма в американский штат Джорджия. Сегодня состоялось заседание правительства республики. Репортаж из Степанакерского музыкального колледжа. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание, посвященное обобщению итогов деятельности Министерства иностранных дел в 2015 году и текущим задачам. С докладами выступили министр иностранных дел Карен Мирзоян, ответственные сотрудники подразделений ведомства. Глава государства дал удовлетворительную оценку проделанной Министерством иностранных дел работе, остановился на ряде проблем и дал соответствующие поручения по их решению, отметив при этом, что государство и впредь будет делать все возможное для улучшения рабочих и социальных условий сотрудников ведомства. Председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян в среду направил благодарственные письма спикеру Палаты представителей штата Джорджия Дэвиду Ральстону, авторам проекта резолюции о признании НКР Пэту Гарднеру и Диметриусу Дугласу, а также Арутюну Агасаркисяну и его семье за упорные усилия, направленные на принятие резолюции. Независимость и суверенитет Арцаха – необратимая реальность, и они опираются на демократические ценности. Демократия является краеугольным камнем безопасности арцахского народа. Для нас крайне важно, что наши коллеги в парламенте штата Джорджия высоко оценили намерение народа НКР построить демократическое государство и успехи, достигнутые на этом пути, говорится в благодарственных письмах председателя Национального собрания НКР. Сегодня состоялось очередное заседание правительства республики. Кабмин утвердил 5 программ на текущий год, представленных министром экономики Андроником Хачатряном. Они касались содействия экономическому развитию, увеличения местного производства и экспорта, сотрудничества государства-частный сектор в общей сумме на 2,5 миллиарда драмов, а также развитие туризма, охраны исторических памятников, памятников культуры. Արդյունավետության բարձրացմանը, պետական աջակցության գործիքների կիրառման միջոցով տեղական արտադրության ծավալների ավելացման խթանմանը, արտահանելի հատվածի ընդլայնմանը, պետություն մասնավոր հատված համագործակցության խորացմանը, նախատեսված է 2 միլիարդ 530 միլիոն դրամ. Были утверждены также годовые программы мероприятий в сферах образования, науки, спорта, молодежи и культуры. По представленному министром труда и соцвопросов Самвелом Аванесяном законопроекту государство окажет безвозмездную помощь молодым семьям, возраст супругов от 18 до 40 лет, для строительства жилья в Арцахе, за исключением Степанакерта и Шуши. Քաղաքային բացառությամբ Սեփանակերտ եւ Շուշի քաղաքների բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիք 50 կարգի իմաստով համարել 18-ից 40 տարեկան ամուսիններից կազմված ընտանիքը. Решено создать правительственную комиссию по празднованию 9 мая. Комиссии поручено в срок до конца марта разработать план праздничных мероприятий. Законопроект представил руководитель аппарата правительства Левон Григорян. Նախագծով առաջարկվում է միջոցառումների կազմակերպման և համակարգման նպատակով ստեղծել կառավարական հանձնաժողով և հանձնաժողովին։ Հանձնարարում է մինչև մարտի 28-ը քննարկել և հաստատել միջոցառումների համալիր ծրագիրը. На сегодняшнем правительственном заседании были приняты решения по ряду других вопросов. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Степанакерском музыкальном колледже имени Саят Нувы состоялась презентация инструмента «Габой». Презентовала участница международного песенного конкурса «Танжире-2015» из Польши Зофия Тристула. Она приехала по приглашению Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР. Зофия рассказала об истории этого удивительного музыкального инструмента. На слайдах показала историю его развития, каким он был с момента появления и каким он стал в современном виде. Первое упоминание о Габое относится ко II веку нашей эры. Появился в Египте и Месопотамии. Он назывался Аулис, отметила Зофия. We can actually accept that although history is starting around 2000 years ago before Christ, in ancient Mesopotamia and Egypt was known the instrument called aulos. Далее она показала, как в разные времена звучал гобой. Сегодня Зофия живет и работает в Ереване. Поездка в Карабах на конкурс танджире для нее стал судьбоносной. В Ереване она встретилась с молодым человеком, Хованесом, полюбила его и вышла замуж. Сегодня Хованес приехал вместе с ней в качестве переводчика. Но сама Зофия за короткое время научилась понемногу говорить по-армянски. Она сказала, что очень полюбила Карабах, карабахцев и очень рада, что снова находится в Степанакерте. Ես զիգահարվել Կարաբաղին եւ այստեղի մարդկանց։ Դրա համար ես ուզում եի գնալ այստեղ շատ շուտ։ Поездка на конкурс Танджере также не была случайностью. Зофия как-то смотрела фильм «Гладиатор» и услышала звучание дудука, тогда для нее незнакомого инструмента. В интернете она узнала о дудуке многое, о том, что это армянский национальный инструмент, и когда был объявлен конкурс в Карабахе, решила обязательно приехать. И самое главное, во время конкурса Танджере она научилась играть на дудуке. Так дудук привел ее в Армению. После презентации Зофия дала небольшой концерт, где прозвучали произведения, написанные для гобоя и фортепиано. За роялью был талантливый молодой арцахский пианист Давид Бахшиян. Послушайте небольшой фрагмент. Несколько объявлений. Завтра с 10.30 до 16.00 будет прекращено электроснабжение следующих населенных пунктов Мартунинского района: Кармиршука, Шехер, Дживани, Гергер, Цоватех, Херхан, Масмана, Гавахан, Калхозашен, Керт, Караунч, Сос, Мачкалашен, Сахторашен, Тагаварт, Зарданашен и Саркисашен. Два объявления Министерства культуры по вопросам молодежи НКР. В рамках программ по сохранению нематериального культурного наследия в 2016 году будут проведены конкурсы «Арцахское ковровое искусство», «Родословное древо», «Национальный танец» и «Перекресток культуры». Дополнительная информация по телефону 73 38 98. И еще одно объявление. Министерство культуры по вопросам молодежи НКР объявляет конкурс на создание символа празднеств, посвященных 25-летию провозглашения НКР. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 марта включительно представить эскиз символа в цифровом формате, описание символа и его смысл, данные участника. Итоги конкурса будут подведены со стороны Государственной комиссии по празднованию 25-летия провозглашения НКР. Для автора символа-победителя учреждена премия в размере 350 тысяч драмов. Дополнительная информация по телефону 73 43 88. И о погоде. В пятницу 11 марта на территории НКР ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут плюс 4, плюс 7 ночью. Днем 11-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.